исчезнет все, как легкий дым. Но в небесах в красе нетленной стоит святой, святой Иерусалим. Там сад цветет, благоухая, плодом красуется своим. Прекрасно все в чертогах рая, о мой святой, святой Иерусалим. Христос там царь, первосвященник, ликуют ангелы пред ним. И я, освобожденный пленник, спешу в святой, святой Иерусалим.